— Лиза, зачем ты меня дернула за рукав? — спросил я. — Она скверная, она хитрая, она не стоит. Она тебя держит, чтоб от тебя выведать, — быстрым злобным шепотом прошептала она. — Никогда еще я не видывал у ней такого лица. — Лиза, бог с тобой! Она такая прелестная девушка. Ну так я скверная. Что с тобой? Я очень дурная. Она может быть самая прелестная девушка, а я дурная. Довольно, оставь. Слушай, мама просит тебя о том, чего сама сказать не смеет. Так и сказала. Голубчик Аркадий, перестань играть, милый. Молю тебя, мама тоже. Лиза, я сам знаю, но... Я знаю, что это жалкое малодушие, но это только пустяки и больше ничего. Видишь, я задолжал, как дурак, и хочу выиграть только что поддать. Выиграть можно, потому что я играл без расчета, на ура, как дурак, а теперь за каждый рубль дрожать буду. Не я буду, если не выиграю. Я не пристрастился. Это не главное, это только мимолетное, уверяю тебя. Я слишком силен, чтоб не прекратить, когда хочу. Отдам деньги, и тогда ваш нераздельно, и маме скажи, что не выйду от вас. Эти 300 рублей давеча чего тебе стоили? Почему ты знаешь? — вздрогнул я. Дарья Анисимовна давеча все слышала. Но в эту минуту Лиза вдруг толкнула меня за портьеру, и мы оба очутились за занавесью в так называемом фонаре, то есть в круглой маленькой комнатке из окон. Не успел я опомниться, как услышал знакомый голос, звон шпор, и угадал знакомую походку. — Князь Сережа! — прошептал я. — Он! — прошептала она. — Чего ты так испугалась? Так, я ни за что не хочу, чтоб он меня встретил. Тьон. Вот как французский. Да уж не волочится ли он за тобой, усмехнулся я. Я б ему тогда задал. Куда ты? Выйдем, я с тобой. Ты разве уж там простилась? Простилась, моя шубка в передней. Мы вышли на лестнице, меня поразила одна идея. Знаешь, Лиза, он, может быть, приехал сделать ей предложение. Нет. Он не сделает предложение, — твердо и медленно проговорила она тихим голосом. — Ты не знаешь, Лиза, я хоть с ним давеча и поссорился, если уж тебе пересказывали, но, ей-богу, я люблю его искренне и желаю ему тут удачи. Мы давеча помирились. Когда мы счастливы, мы так добры. Видишь, в нем много прекрасных наклонностей, и гуманность есть. Зачатки, по крайней мере, а у такой твердой и умной девушки в руках, как Версилова... Он совсем бы выровнялся и стал бы счастлив. Жаль, что некогда. Да проедем вместе немного, я бы тебе сообщил кое-что. Нет, поезжай, мне не туда. Обедать придешь? Приду, приду, как обещал. Слушай, Лиза, один поганец, одним словом, одно мерзейшее существо, ну, Стебельков, если знаешь, имеет на его дела страшное влияние, векселя. Но одним словом, держит его в руках и до того его припер, а тот до того унизился, что уж другого исхода, как в предложении Анне Андреевне, оба не видит. Ее по-настоящему надо бы предупредить. Впрочем, вздор, она и сама поправит потом все дела. А что, откажет она ему, как ты думаешь? Прощай, некогда, — оборвала Лиза, и в мимолетном взгляде ее я увидал вдруг столько ненависти, что тут же вскрикнул в испуге: «Лиза, милая, за что ты?» «Я не на тебя, не играй только!» «Ах ты, про игру не буду!» «Ты сейчас сказал, когда мы в счастье!» «Так ты очень счастлив!» «Ужасно, Лиза, ужасно! Боже мой, да уж 3 часа больше!» «Прощай, Лизок, Лизочка, милая, скажи, разве можно заставлять женщину ждать себя? Позволительно это?» «Это при свидании, что ли?» Чуть-чуть улыбнулась Лиза какую-то мертвенькую дрожащую улыбкой. «Дай свою ручку на счастье мою руку. Ни за что не дам». И она быстро удалилась. И, главное, так серьезно вскрикнула. Я бросился в мои сани. Да-да, это-то счастье и было тогда главную причиной, что я, как слепой крот, ничего кроме себя не понимал и не видел.